«Ладно», — обратился Киллиан к Мартину. «Давайте точно определимся, куда и что. Подъезжаем ко входу со 161-й улицы, так? Спускаемся по лестнице, и ангел отправляет Шермана, мистер Маккоя, сразу на обкатку пальцев. Ангел все еще там?» «Ага», — с линцой протянул Мартин. «Он все еще там, но нам придется заехать с другой стороны, к основному входу». «Зачем?» «Такой у меня приказ. Там будет дежурный офицер и пресса тоже». «Пресса?» «Мало того, к тому времени, как мы туда прибудем, надо надеть наручники». «Какой черт! Я вчера говорил с Берни, он дал мне слово. Какого же еще дьявола?» «Насчет Берни я не в курсе. Это все Эйб Вейс. Вейс хочет, чтобы таким манером, и я получил приказ прямо от дежурного. Арест произвести по кодексу. Вам и так уже сделали послабление. Вы знаете вообще-то, что намечалось? Хотели притащить вот эту прессу прямо к нему на квартиру и пристегнуть его прямо там?» Киллиан нахмурился. «Кто это вам велел?» «Дежурный Краутер». «Когда?» «Вчера вечером. Позвонил мне домой. Слушайте, вы же знаете Вейса. Что я буду вам говорить?» «Это неправильно», — проговорил Киллиан. «Ведь Берни дал слово. Это очень и очень неправильно. Так нельзя. Неправильно это!» Мартин и Гольдберг оба одновременно к нему обернулись. «Я этого так не оставлю», — сказал Киллиан. «Мне это очень не нравится». Че говорить-то?» — отозвался Мартин. «Мы же тут ни при чем. Нам-то не все ли равно? Так-сяк, все претензии к Вейсу». Теперь они уже были на шоссе ФДР, неслись на север к Бронксу. Пошел дождь. По другую сторону ограждения шедшего посредине скоростной трассы утренний поток машин начал уже густеть, но на их стороне ничего еще не мешало и не задерживало. Вот и горбатый пешеходный мостик, перекинутый с манхэттенской стороны на островок посреди реки. Эстакаду в порыве восторга в 70-х выкрасили в ядовито-фиолетовый цвет гелиотропов. От ее фальшиво-жизнерадостного вида Шерман совсем сник. «Меня везут в тюрьму». Гольдберг снова выгнулся всем корпусом назад. «Слушайте», — сказал он, — «я, конечно, извиняюсь, но я должен надеть вам наручники. Когда приедем, мне ковыряться с ними будет уже не досуг». «Это ж полная хреновина», — сказал Киллиан. «Сами знаете». «Это закон», — печально прогудел Гольдберг. «Когда арестовываешь по подозрению в серьезном преступлении, положено надевать наручники. Бывало, я это обходил, но там будет этот дежурный». Гольдберг вытянул правую руку. В ней была пара наручников. «Давайте руки», — сказал он Шерману. «Надо с этим кончать», — Шерман глянул на Киллиана. Скулы адвоката напряглись. «Ладно, пускай», — бросил он Шерману таким пронзительно напряженным голосом, словно хотел сказать, «кое-кому за это придется поплатиться». Заговорил Мартин. «Вот что. Почему бы вам не снять пиджак? Он пристегнет их вам спереди, а не сзади. Вы пиджак через них перекинете, и вам их даже самому будет не видно». Он говорил это так, будто они четверо приятелей, вместе сплотившихся против немилосердной судьбы. На миг Шерману от этого стало легче. Повозившись, он снял свой твидовый пиджак, затем подался вперед и сунул руки в зазор между спинками передних кресел. Они ехали по мосту. Видимо, этот мост Уиллис-Авеню, он толком не разобрал, что за мост. Видел только, что это мост, и что они едут через Гарлем-Ривер прочь от Манхэттена. Гольдберг застегнул браслеты на его запястьях. Шерман откинулся на спинку сиденья и глянул вниз. Ну вот он и в кандалах. Дождь припустил сильнее, мост проехали. Вот и Бронкс. Пейзаж напоминал старые трущобные кварталы какого-нибудь промышленного монстра вроде города Провиденс, штат Род-Айленд. Массивные, но невысокие здания, все в копоти и трещинах. Широкие черные полосы мостовых безрадостно тянутся с холма на холм. Спустившись по пандусу, Мартин въехал на другую скоростную трассу. Шерман подался вправо, чтобы взять пиджак и перекинуть его через наручники. Когда он убедился, что доставать пиджак придется сразу двумя руками, и когда неловкое движение отозвалось болью от врезавшихся в запястье наручников, нахлынула волна унижения и стыда. Он, чей разум, неприкосновенная, священная обитель, непроницаемый тигель, где плавятся драгоценные кристаллы мысли, и вдруг в кандалах в Бронксе. Это какая-то галлюцинация, кошмар, какой-то сбой в работе мозга. Сейчас прозрачная оболочка лопнет, и дождь хлынул еще сильнее, и дворники заметались туда-сюда перед обоими полицейскими. В наручниках Шерман никак не мог перекинуть пиджак через руки. Он все время комкался. На подмогу пришел Киллиан. К пиджаку пристали 3 или 4 пенопластовых шарика, еще 2 к штанине. Вряд ли он дотянется до них пальцами. Может быть, Киллиан... А, впрочем, какая разница? Проехали еще, свернули направо. Стадион. Стадион Янки. Якорь. Нечто такое, за что можно уцепиться. На стадионе Янки он ведь был. Рядовые игры чемпионата по бейсболу. Всего-навсего, но он там был. Это часть здравого и пристойного мира. Не то, что все это Конго. Снова вниз по пандусу, прочь со скоростной трассы. Дальше вокруг основания гигантской чаши стадиона. Его стена всего футах в 40, а то и меньше. На чемпионат по бейсболу Шерман ходил с Гордоном Шонбургом, чья фирма закупала места в ложе на весь сезон, и между 5-м и 6-м иннингом Гордон достал корзину с завтраком, плетеную, со множеством отделений и столовыми приборами из нержавейки. Всех кормил бутербродами с паштетом, икрой. Какие-то пьянчуги увидели это из прохода сзади, обозлились и принялись выкрикивать всяческие оскорбления и передразнивать Гордона, повторяя услышанные от него слова. Слова были «Да неужели?» И они с преувеличенным сюсюканьем повторяли раз за разом «Да неужели?» И опять «Да неужели?» Это было почти все равно, что обозвать Гордона гомосексуалистом. И Шерману эпизод запомнился, несмотря на то, что после его не обсуждали. Это ругань, это бессмысленная враждебность, злоба. Мартины и Гольдберги. Все они сплошь Мартины и Гольдберги. Тут Мартин свернул на очень широкую улицу, и под вознесенными на эстакаду путями метро они покатили вверх по склону. На тротуарах у прохожих лица были почти сплошь черные. Под дождем все куда-то спешили. Да чего же они темные, да еще какие-то опухшие, что ли? По сторонам множество серых зачуханных лавочек, как во всех трущобных районах крупных американских городов. Что в Чикаго, что в Валентауне. Рюмочная Кириаловка, Домашняя кухня гурманьячная. Корн, упаковочная мастерская. Давидов, путешествия и круизы. Дворники расшвыривали по стеклу струи дождя. На вершине холма высилось внушительное белокаменное здание, раскинувшееся, казалось, на целый квартал. Монументальная громада, какие часто можно видеть в округе Колумбия. Через дорогу на стене приземистого конторского здания красовалась чудовищная вывеска. «Анджело Колон. Конгресс США». Они перевалили на спуск. То, что Шерман увидел на склоне по другую сторону холма, потрясло его. То были уже не просто облупленные трущобы, а руины, словно после стихийного бедствия. Справа целый квартал занимала огромная дыра в земле, впадина, обнесенная витой железной сеткой, за которой там и сям виднелись вершинки чахлых деревцов,